Джозеф Шеридан Ле Фаню. Дядя Сайлас. Ну, дорогая моя, здесь так уединенно. Место странное, а ваш дядя и того пуще. Мне не нравится это место, не нравится и он сам. Я пыталась полюбить его, но не могу. И думаю, никогда не смогу. Возможно, он, как там глупый викарий, в Ноуле его назвал. Совершеннейший христианин, вроде бы так. Я надеюсь, что он стал им. Но если он прежний, полная изолированность от общества устранила единственные препоны, исключая чувство страха. Он же, сколько я его знаю, не слишком поддается этому чувству. Единственные препоны перед очень дурным человеком. А вы, моя дорогая Мот, для него такая добыча. Ведь речь идет об огромной собственности. Неожиданно кузина Моника смолкла, будто опомнившись, что слишком далеко зашла. Но, возможно, теперь Сайлас очень благонравен, хотя он был необуздан и эгоистичен в молодые годы. Я действительно не могу разобраться в нем, однако я уверена, обдумав все, вы согласитесь со мной с доктором Брайерли, что вам тут оставаться не следует. Тщетно я призывала кузину высказаться определеннее. Надеюсь, что увижу с вами в Элверстоне через считанные дни. Я пристыжу его и заставлю отпустить вас. Мне не по нраву, что он противится этому. А может быть, он понимает, что Милли нужны хоть какие-то наряды для визита к вам? Не знаю. Хорошо, если причина только в этом. Но как бы то ни было, я заставлю его отпустить вас, и незамедлительно. После ее отъезда меня порой охватывала та же безотчетная тревога, которая мучила и после разговора с доктором Брайерли. Однако я была искренна, когда говорила, что довольна жизнью здесь, ведь Ноул приучил меня к затворничеству почти столь же полному. Глава 5. Я знакомлюсь с кузеном. Моя переписка в то время была не слишком обширной. Примерно раз в полмесяца письмо от честной миссис Раск сообщало о том, как поживают собаки и пони. На причудливом английском, с пристранной орфографией, она передавала некоторые местные сплетни, обсуждала последнюю проповедь доктора Клея или викария с присовокуплением суровой отповеди сектантам, посылала привет Мэри Квинс и желала мне всех благ. Иногда приходили с нетерпением ожидаемые мною письма от неунывающей кузины Моники. И вот разнообразие привычное. Пришло письмо со стихами без подписи, исполненными обожания. По-настоящему байроническими, как мне казалось тогда, хотя теперь я нахожу их довольно безвкусными. Гадала ли я, от кого они? Я уже получала месяц спустя после приезда в Бартрам той же рукой написанные стихи, точнее, печальную балладу в солдатской манере. И сочинитель признавался, что как живет одной мыслью доставить мне радость, так и умрет, мечтая обо мне. Послание заключало еще немало поэтических вольностей, но взамен писавший всего лишь молил меня, когда отгремит буря битвы, пролить слезу при виде п о верженного д у ба клич горести издав. Примечание. Здесь обыгрывается фамилия капитана Оукли. Ок по-английски означает дуб. Разумеется, имя сочинителя не осталось для меня загадкой. Капитан Оукли обозначил себя, и очень растроганная я больше не могла хранить тайну. В тот день на прогулке под каштанами я поведала Милли, моей простодушной слушательнице, о кратком романе. В строках было столько любовной тоски, но при этом столь ощутим был вкус крови и пороха, пьянивший героя, что мы с Милли решили, писались они накануне жестокой битвы. Увы, непросто оказалось добраться до излюбленных дядиных газет «Таймс» и «Морнинг Пост», в которых мы чаяли найти объяснение ужасным намекам сочинителя. Старейшие английские газеты основаны, соответственно, в 1785 и 1772 годах. Но Милли вспомнила про сержанта милиции из Фелтрама, знавшего наименование и расположение каждого полка на службе Ее Величества. От этого авторитетного лица окольным путем мы, к моему великому облегчению, и узнали, что полку капитана Оукли еще 2 года предстоит пребывать в Англии. Однажды вечером старуха Ламур позвала меня в комнату к дяде. Хорошо помню его в тот вечер. Голова, откинутая на подушки, белки заведенных глаз, слабая страдальческая улыбка.